За воротами не увидел ни души. Это, мать вашу, шутка такая, вслух возмутился я, когда так никого и не нашел. Прошло чуть более получаса, когда я увидел знакомую фигуру в пыльнике верхом на лошади, выезжающую из ворот. За собой он вел вторую лошадь с вьюками. Следом показались еще несколько всадников. Сразу вторым после ворона оказался женщиной. Несмотря на мужскую одежду и снаряжение, я с первого взгляда это понял. «Ты уже здесь?» – удивился помощник шерифа. «Ты же сам передал, чтобы просыпался и ехал сюда, не скрывая раздражения», – ответил я ему. «Хаэм, кажется, он слегка смутился. Не подумал, что ты такой легкий на подъем. Думал, что нам еще придется тебя ждать», и тут же сменил тему. «Смотрю, ты лошадь себе взял, неужели решил, что о тебе не позаботиться?» «Не решил, всего лишь подумал, что будет неудобно топать пешком, когда мы расстанемся, а казенного скакуна ты вряд ли мне подаришь». «Хаэм», хмыкнул он, «договорились бы, в качестве оплаты за твою работу почему бы и нет, он еще и рад был бы, парень», подал голос один из спутников помощника шерифа. «Этих лошадей полно в прерии, а вот с параны поди еще добудь». «Цыц, Ико», шикнул на него ворон. «Горыныч, знакомься». С собой ворон взял четверых, трех мужчин возрастом от 35 до 50, все с густыми усами и короткими бородками. «Ика, три топора и лодочник», и женщину лет 35 или чуть-чуть старше, отзывающуюся на имя Кля. Выглядела она примерно так, какими изображают в боевиках наемницы стана врагов главного героя. Сухопарая, с худым лицом, колючим взглядом и резкими движениями. Не очень красивая, но и не совсем уж дурнушка. «Или ты, Горыныч, так отвык от женского тела, что тебе скоро и крокодильша покажется секс-бомбой», — пронеслась в голове мысль. До фермы предстояло ехать полтора дня. Потом еще несколько ворон отводил на осмотр окрестностей. «Если все будет тихо, то уже через 5 дней я буду свободен как птица». И вновь разум посетила холодная и колючая мысль, что эти 5 дней могут оказаться катастрофическими для моего плана. Вдруг тот кластер перезагрузится, может, все и всех послать да удрать? Подумал я о соблазнительном варианте, но потом вспомнились жесткие взгляды ворона и его спутников. Нет, от этих не убежать, догонит и пристрелит как дезертира. Черт, нужно было соглашаться на должность золотаря, так проще было бы смыться из форта. Правда, вещи тогда остались бы в конторе у шерифа. «Черт, лучше бы мы отправились в новый город, который недавно появился», — высказался три топора спустя пару часов тряски в седле. «Расстояние одно и то же, а пользы в 5 раз больше. В город и без нас есть кому скататься, а мы должны делом заниматься», — ответил ему помощник шерифа. Несмотря на слова, его тон говорил обратное. «Ворон и сам бы не прочь наведаться в Родерик, откуда я пришел. Только с оружейных магазинов можно взять огромный хабар, а ведь есть еще сотни зараженных. Я во время поиска детей из прыгунов и слабых бегунов набрал под 100 спаранов, и там подобных тварей в несколько раз больше осталось. Здесь дальше есть брод», — сказал три топора, когда нашему отряду преградила путь речка. Русло было сравнительно неширокое, не больше 5, может, 6 метров, но течение оказалось быстрым, стремительным, а из воды в большом количестве торчали крупные камни. Также оба берега имели крутые склоны. «Лошади запросто переломают ноги и припасы намочим. За час доберемся, но нужно держать ухо востро. Там часто переходят реку зараженные, и засаду устраивают на оленей и бизонов». Судя по поведению ворона и остальных, эту местность они знали постольку поскольку. Только три топора отлично ориентировался. До брода добрались примерно за час. В этом месте склоны были вытоптаны копытами 1000 животных настолько сильно, что их, склонов, не осталось. Река разлилась метров на 20. Камней практически не было видно. По крайней мере крупнее моего кулака. Глубина меньше метра, вряд ли наши лошади даже брюхо замочит. Но проблема все равно имелась. И заключалась она в густых зарослях растительности, которые скрывали оба берега. Там может спрятаться половина населения форта, из которого мы приехали. Нужно разведать. «Кля», — ворон взглянул на женщину, — «ступай». Та молча кивнула, ткнула коленями по бокам свою лошадь и медленно направилась к броду. Возле самой воды она остановила скакуна, низко пригнулась к его шее и с минуту всматривалась в противоположный берег. Не увидев опасности, она двинулась дальше. Там, внезапно рядом тихо вскрикнул три топора. «Мне показалось». Мне и самому почудилось легкое мимолетное шевеление среди зеленых зарослей на другом берегу. Кля их не могла увидеть, так как смотрела в этот момент в другую сторону. Я принялся дырезе в глазах всматриваться в кустарник, и тут ворон достал кучерское ружье не меньше, чем 8-го калибра, направил его на заросли и выпалил дуплетом. По моим ушам ударил звук выстрела не хуже, чем если бы получил могучую затрещину по затылку. На секунду оказался буквально нокаутирован, а когда очухался, то увидел орду зараженных, выбирающихся из кустов в реку, которые с треском ломались под их натиском. Кля уже после выстрела развернула лошадь назад и стегала ее, торопясь вернуться к нам. Увы, но даже метр глубины сказывался на скорости и ловкости животного. А вот зараженные были очень подвижные. «Бегуны, дьявол их подери!» — рявкнул три топора. «И они тут не одни. Их ведет какая-то сильная тварь», — следом высказался лодочник. И эта тварь появилась уже через десяток секунд. Огромная горелообразная туша с кожей, покрытая роговелыми складками, напоминающими шкуру носорога, вылетела из изрядно поломанного кустарника, снеся нескольких своих низших собратьев, как шар кегли в боулинге. Мощным прыжком тварь преодолела метров 5 и рухнула в воду, подняв фонтан воды, словно от подрыва взрыв пакета. Мои товарищи немедленно открыли по ней стрельбу, но их пули из револьверов и винчестеров были для существа, что дробины для слона. И хотя Кля уже почти была у нашего берега, стало ясно, что она не успеет выбраться из воды. Этот монстр ее догонит раньше. Кинув в кобуру револьвер, я рывком достал из седельного чехла штуцер, с усилием взвел курок и приложил приклад к плечу. Оружие было заряжено уже давно. Сразу же, как моя команда отошла от стен форта, мушка легла на фигуру сильного зараженного. Тот рассекал воду как гоночный катер, оставляя за собой пенный бурун, полный грязи и песка, поднятый со дна. Кля стегала свою лошадь поводьями слева направо с бешеной скоростью, но расстояние между ней и тварью лишь сокращалось. «Да стреляй же!» — раздался рядом крик ворона. «Рано! Нужно убить, а не ранить!» — совсем тихо отозвался я, прошептав фразу практически одними губами. Девушке осталось до берега 2-3 метра, когда зараженный ее настиг. Он на секунду замер, вскинул вверх обе лапы, готовясь обрушить те на круп лошади или на всадницу, и раскрыл во всю ширь пасть. Бах! Тяжелая пуля 4-го калибра вылетела из нарезного ствола штуцера. 120 грамм свинца получили пинка от почти 30 грамм черного высококачественного пороха. И этот смертоносный гостинец влетел в разъявленную пасть монстра со всем из этого исходящим. Увидеть этот момент лично не смог. Штуцер ударил в плечо с такой силой, что я едва не улетел из седла. Даже лошадь подо мной затанцевала, и дополнительно поле зрения на секунду-две закрыло облако порохового дыма. Когда оно рассеялось, я увидел уходящую в воду слабо дергающую тушу твари, и Кля, уже выбравшуюся на сушу. Успокоив лошадь, я кинул штуцер в чехол и достал из него шарп, перекинул снизу вверх целик диоптрического прицела, навел его на противоположный берег. Там мне почудилась в остатках кустарника еще одна аналогичная здоровенная фигура. А нет, не почудилась, пронеслась в голове мысль. А потом меня, как молнией ударило. Неужели? В изломанном кустарнике стояла огромная кривобокая фигура элиты. Это был он, тот, кто должен лежать сейчас в трещине на скале, где у меня случилась перестрелка с индейцами. Как такое вообще может быть? Тварь маячила перед глазами буквально пару секунд, после чего исчезла. Из зарослей на противоположном берегу послышался громкое, какое-то вибрирующее урчание. После этого звука все низшие зараженные, кто еще был на ногах, развернулись и бросились обратно, оставив нас в покое. «Это та тварь, которую шериф ищет!» — крикнула Кля, когда оказалась рядом. «Я ее видела. Ее все видели. Кля!» — хмыкнул Ика, споро перезаряжающий револьвер. «Что за тварь?» — осторожно вклинился я в их беседу. «Мне показалось, что это элита, только вся побитая какая-то, как глиняная игрушка со сколотыми краями. Хех, точнее и не скажешь», — хохотнул лодочник. «Не, не элитник это. Сильный рубер, которому не повезло с элитой столкнуться и выжить», — произнес ворон. «Сейчас зализывает раны в наших краях, где нет опасных конкурентов». «Да какой рубер?» — влез в разговор Ика. «Элитник это. И все, кто его видел и уцелел, говорят, элита». Последнее слово в своей фразе он отчеканил по слогам. «Горыныч, а ты почему стрелять не стал?» — вдруг спросила меня Кля. «Я видела, что ты держал ее на мушке. Страшно стало?» «Я?» — переспросил я. «Да так, просто. Не из-за страха, боялся, что пуля заденет ветку и уйдет в сторону. Потому ждал, чтобы тварь вышла из кустов. У меня же обычная винтовка, Я щелкнул ногтем по стволу шарпа, а не штуцер. Не говорит же спутникам, что знакомый вид монстра ввел меня в состояние ступора. А ведь тварь ловко устроила на нас засаду. Не хуже индейцев каких-то, сказал лодочник. Умная погонь, умная, согласился с ним ворон. И добавил, и не так далеко от нужной нам фермы. Не к добру это. А давно эту тварь тут заметили? Задал я новый вопрос. Да уж пару недель вроде как точно есть. А совсем точно никто тебе не скажет. Все свидетели давно уже у нее в кишках переварились. Хмыкнул три топора. Я почувствовал легкое успокоение после этих слов. Но тут вновь все настроение испортило Кля. Две недели назад говорили про стаю бегунов с кусачем. А про элиту новости всего несколько дней назад появились. Тогда и шериф рванул на ее поиски с прочими отрядами, произнесла она. Тьфу, мысленно сплюнул я от досады. Неужели, моя мечта вновь стала недостижима? Мы прождали на берегу с четверть часа, пока не убедились, что орда зараженных во главе со своим предводителем не ушла. После этого взялись собирать трофей. К сожалению, очень многие тела унесло течением, пока мы мялись на берегу в ожидании повторного нападения. Нам досталось всего 6 бегунов и парочка их матерых версий. Туша кусача оказалась слишком тяжелой и осталась там, где ее настигла смерть. Вот только, эх, Горыныч, тебя на охоту лучше не брать, недовольно покачал головой Ика. Стреляешь хорошо, но так плохо, что уж лучше бы мазал. Моя пуля из штуцера разнесла половину черепа кусачу. Этот зараженный стоит на ступеньку ниже Рубера, который является вершиной эволюции среди всех зараженных до элиты. Только элита встречается не так чтобы часто, а вот наткнуться на Рубера вполне себе реально даже в безлюдной прерии. Пуля вошла в пасть и вышла из затылка, раздробив его на мелкие кусочки вместе со споровым мешком. Сейчас из дыры торчали редкие яркие нити янтаря. Все остальное содержимое упало в реку. Как-никак, а она, пуля, по выплеску энергии сравнима с пулей дышака на дистанциях до 200 метров. И чтобы мне было не попасть в зону кластеров, куда переносятся огрызки из миров 21 века, уверен, что такие существуют. Там и оружие полно, причем самого мощного, и снаряжение куча, которое прекрасно облегчает любую охоту, от добычи суслика до слона и носорога. А с другой стороны, в 21 веке количество населения чуть ли не на порядок превышает число жителей Земли в веке 19-м. А это увеличивает количество зараженных уже даже не на порядок, а на два, и высших тварей тоже из-за огромной кормовой базы. Блин, может мне самому заняться изготовлением такого оружия? Про нетропорах я что-то помню. Немного опытов, пара подсказок от сведущих людей и вот уже у меня в руках бандура типа Барретт или АСВК. Разумеется, без автоматики, но мне сгодится и болт. Тем более, что еще в Риол-Сити я слышал о людях, кто с помощью своих даров создавал нечто похожее. Отдаленно, конечно, да и слухи могли приврать. Но, с другой стороны, ведь не бывает дыма без огня. Клея вновь отправилась на разведку. В этот раз ей никто не помешал переправиться через реку и осмотреть ближайшие окрестности. Глава 21. Ферма с виду была цела-целехонька. Она расположилась промеж двух пологих холмов, на которых не было ни деревца, ни крупного кустарника. На одном из них маячил всадник с винтовкой. А когда мы появились в поле его зрения, у него в руках что-то заблестело. Предположу, что это была подзорная труба. Между холмами хватало свободного пространства. Там обитатели фермы разбили несколько маленьких полей или больших огородов, на которых что-то зеленело. На огородах работали еще 3 человека. Кроме того, у подножия холмов в загоне из жердей бродили коровы и козы. Когда мы приблизились еще больше, появился еще один всадник из-за второго холма. Возможно, он совершает объезд владений, пока еще один фермер караулит на самой высокой точке данной местности. При нашем появлении работники в поле забросили свое занятие. Вместо мотык у них в руках появились ружья. «Не пристрелит нас эти грязноногие», – пробурчал лодочник. «Не должны, меня тут знают», – ответил ему ворон. «Правда?» Тон у него был какой-то не очень уверенный. Ощущения, когда тебя держат под прицелом, были теми еще. Не раз по коже продирало морозом, словно некто наводил на меня мушку и касался пальцем спускового крючка. Может, у меня мнительность развилась и фантазия, а может и нет. Доброго дня, помощник. Первым с нами поздоровался немолодой мужчина с седыми длинными волосами и такими же белыми и тоже длинными усами. Он был один из троицы, копошащийся в огородах перед нашим появлением. «Вовремя вы! Добрый день, мотыга!» — кивнул ему ворон. «Что-то случилось!» случилось, ага. Вчера двое моих не вернулись с охоты, сам я не рискнул за ними идти. В дом пригласишь или на улице станешь нас держать? Пошли, резко кивнул нашему командиру седоусый. Он повесил на плечо винтовку, на другой положил мотыгу, подняв туз земли и неспешно двинулся к строениям. Пока добирались, я успел не раз все здесь осмотреть. Заметил молодую светловолосую девушку в широкополой соломенной шляпе и белой рубашке, которая стояла среди грядок, поросших сочной темно-зеленой ботвой незнакомого мне вида, держа в руках винчестер с желтой ствольной коробкой. Для нее подобное оружие было в самый раз. Отдача не сильная, бой точный, перезарядка не требует большой физической силы. Еще обратил внимание на костяные бирки в ушах скота. Точно такие же и там же красуются у наших лошадей. Эти амулеты делают скот невидимым, точнее неинтересным для зараженных. Как-то меняют запах и размазывают фигуру, делая ту неразборчивую для глаз твари. Но это работает только против зараженных и только с травоядными. Как бы ни старались создатели амулетов, но такие же для людей сделать не могут. По слухам, амулеты плохо или вообще никак не действуют против элиты. Возле построек нас встретили еще трое человек. Двое из них были индейцами. Дряхлый дед с еще более длинными и точно такими же седыми волосами, как у мотыги, и молодая чистокровная индианка с круглым и полным лицом, не лишенным миловидности. Оба были вооружены, как и все увиденные мной на ферме. Индианка винчестером, а дед индеец капсюльным дульнозарядным спрингфилдом калибром 58, с каким север и юг воевали друг против друга. При этом дед не отличался высоким ростом, отчего выглядел забавно со стволом винтовки, чей срез заканчивался у мочки его уха. Все постройки, жилые дома и сараи, были мощными. Каркас состоял из толстых бревен, а простенки между ними были заложены глиной с песком. Толщина стен где-то достигала полуметра. Кажется, похожие дома в моем времени называются фахверком. Крыши везде были плоские и сделаны по похожей схеме. Дерево и толстый слой глины. Вероятно, верхний слой обожжен для защиты от дождей или как-то еще дополнительно защищен от влаги. Иначе после сильного ливня глина с песком впитает в себя столько влаги, что крыша рухнет на головы домочадцам. Двери и ставни в домах фермеры сколотили из досок в два ряда, вертикально и горизонтально. Каждая доска имела толщину в 1,5-2 пальца. Дополнительно их укрепили листовым железом. Чуть позже я узнал, что для досок брали самую прочную древесину, американский бук. 7-8 сантиметров с листовым железом являлись непреодолимым препятствием для пуль револьверов и винчестеров. Пробить такую ставню могло только такое оружие, какое я увидел у старого индейца. Еще хочу добавить, что в каждой ставне и двери зияло крестообразное отверстие. Из него стрелок мог вести меткую стрельбу влево и вправо, а также вниз-вверх. В дом пригласили только ворона. Нам пришлось дожидаться окончания его беседы во дворе. Хорошо, хоть нам принесли холодной колодезной воды и разрешили напоить из поилок лошадей. Наконец, помощник шерифа появился на пороге. По времени его разговор с мотыгой занял четверть часа. «Что он тебе сказал?» Вопросительно посмотрел на него три топора. «Пойдем искать этих охотников?» «Пойдем», подтвердил помощник шерифа. «У фермы с фортом договор о помощи». Лодочник смачно плюнул черной от жевательного табака слюной в мелкую черную собаку с висячими ушами. Та тихонько взвизгнула и отскочила от наших лошадей подальше. «От них уже костей не осталось», подала голос Кля. «Если они пропали, то, скорее всего, попали на зуб стаи с раненым элитником. Остались не остались, а искать их нам все равно надо. Хоть какие-то следы», ответил ей ворон. «И куда ехать?» «На северо-восток. Одного их пропавших охотников мы нашли только на следующий день. Нашли его труп. Перед смертью он страшно мучился. Второй канул без следа. Мужчина был полностью раздет и привязан к стволу дерева в сидячем положении. Убийцы привязали его руки к дереву над головой сыромятными ремнями. Такими же притянули туловище к стволу. Ноги широко развели и в районе щиколоток прикрутили ремешками к вбитым глубоко в землю деревянным колышкам. А между ног рядом с пахом развели костер. Бедра и низ живота несчастного обгорели до углей. А все остальное тело покрылось страшными волдырями и жареной коркой. «Чертовы муры», — хрипло сказал сквозь зубы три топора. «Их работа, Кля», — сказал ворон, не спускавший взгляда с трупа, — «осмотри округу. Поищи следы. Лодочник, ты с ней. Горыныч, развяжи ремни и убери тело в мешок. Три топора, помоги ему». Женщина отсутствовала около часа. Нашла следы шести лошадей. Нагружены только три из них, доложила она. Ушли точно на восток от этого места. Что-то еще есть? Ничего, Ворон, отрицательно помотала головой разведчица. Что будем делать? Сразу же после нее спросил лодочник. Поищем этих уродов или вернемся на ферму? Я за поиск. Муров всего трое, а в их банде вряд ли больше десятка человек. Если найдем их убежище, то раздавим всех гнид разом, произнес Три Топора. Все равно придется с ними разбираться. Промедлим, еще кого-то убьют, может даже с фермы мотыги. Я с ним согласен, поддержал его Ика. Ворон молчал минуты три, что-то про себя обдумывая. Наконец, сказал, хорошо, попробуем найти муров. Тело охотника завалите камнями, чтобы его не сожрали койоты. Потом за ним вернемся. Уже перед самыми сумерками мы увидели вдалеке небольшую постройку. До нее нам оставалось проехать еще километра три. Ворон не стал рисковать, так как следы муров вели в ту же сторону. Приказал остановиться и отправил на разведку Кля. В этот раз женщина пошла вперед пешком, оставив лошадь на наше попечение. Разумеется, повод был вручен мне. Нашли, блин, самого молодого, с недовольством подумал я, но возмущаться не стал. Самое последнее дело заниматься подобным в походе. Тем более, что некоторое право у нее есть для подобного поступка. Я тут имею статус самый низкий из-за ХМ, тюремного прошлого, а отряд, как минимум троица помощников-помощника, явно слаженные и не в первый раз действуют вместе. Почему помощник шерифа то и дело шлет вперед женщину, я понял только сейчас, когда вдруг та неожиданно пропала с моих глаз. Я просто моргнул, на долю секунды смежив глаза, а когда открыл, то Кля уже не видел. При этом мои товарищи не выказывали ни малейшего волнения. А Кля владеет даром скрытности? Тихо спросил я Три Топора. Ты только сейчас это узнал? Усмехнулся он и следом кивнул. Да, им самым. Потому и разведывает все. Хоть иногда и случаются осечки, как вчера с той ордой оскверненных. Разведчица вернулась спустя два часа. К этому времени уже стало темнеть. Там их восемь рыл, Ворон. Трое спят, возможно, пьяные в усмерть или под спеком. Один караулит на крыше рядом с печной трубой, тоже с бутылкой, но ведет себя активно, головой крутит как 40 во все стороны. Остальные веселятся внутри со свежей оскверненной. Привязали ее к кровати и сношают во все дырки. И в рот, влез в доклад клеолодочник. Или они ей зубы выбили. Та решила не обращать внимания на фразу мужчины. Рядом загон с 11 лошадьми. Вооружены муры хорошо. У каждого по 2-3 револьвера, винчестеры и дробовики. С виду как их оценишь? Спросил Ворон. Та пожала плечами. Мясо. Если незаметно окружим здание, то у них не будет никаких шансов. А что за постройка? С виду прочная. Почтовая станция. Построена из жердей и обложена где камнями, где кусками дерна и глины. Так себе укрытие. Видимо, там эти места безопасны и не очень хожены, раз такое позорище стоит. Ясно, помощник шерифа в очередной раз задумался, принимая решение. Восемь муров на нашу четверку слишком много, но если половина из них в отключке, то шансов больше у нашей стороны. Часового сможешь тихо убрать? Смогу, уверенно ответила Кля. Тогда идем, лошадей оставим здесь. Если даже и убегут, то нам достанутся муровские, произнес Ворон. Никто его поправлять в стиле «если достанутся» не стал. Не скажу про других, но у меня эта фраза чуть с языка не соскочила. За полкилометра до почтовой станции мы разошлись. Кля и лодочник вдвоем пошли по дуге, чтобы оказаться с южной стороны постройки. Я с Вороном должен был зайти с севера. Ика и Три Топора взяли на себя запад и восток. Из оружия с собой я прихватил шарпс и револьвер с запасом патронов. Прочие вещи снял с лошади и положил на землю, чтобы сохранить их, если вдруг наши коняшки исчезнут. Хоть мы их и стреножили, но всякое может случиться. Штуцер с собой брать не стал, хотя его мощные пули пригодились, чтобы разносить каменную стенку, прикрывавшую основные стены здания. Вот только боеприпасов к оружию кот наплакал. Я их легко могу потратить только за один этот бой. Темнота скрыла наше передвижение. Наша с Вороном двойка приблизилась метров на 250 и остановилась в ожидании сигнала. Прошло еще минут 20, когда на крыше почтовой станции сверкнул огонек, потом еще раз и еще через равные промежутки в 2 секунды. Эта Кля зажгла спичку и потом закрывала ее ладонью, семафоря нам таким нехитрым способом. Часового больше нет. Идем, шепнул помощник шерифа и быстрым шагом двинулся вперед, держа в руках винчестер. Мы подошли к постройке вплотную. Вблизи удалось рассмотреть, что та построена буквально из той самой всем известной субстанции палок. Досок в строительстве и нормальных бревен использовалось по минимуму. Даже гвоздей, проволоки и крепежных скоб почти не было видно. Основным строительным материалом были кривые жерди, горизонтально вставленные между попарно вбитых в землю жердей более-менее ровных. Сами столбы в верхней части строители скрутили веревкой, стянув между собой. Щели в стенах кое-где оказались замазаны чем-то вроде штукатурки. Здесь ее готовят из сена, коровьего помета с добавлением песка и глины. Вдоль всего периметра постройки на уровне груди шла еще одна стена, кое-где из камней, уложенных друг на друга без всякого раствора, кое-где из нарезанных пластов дерна. Этот бруствер должен был защитить обитателей почтовой станции от вражеского обстрела. Сквозь щели в стенах виднелся колеблющийся свет свечей или масляных светильников. А еще я прекрасно слышал крики, смех и ругательства, издаваемые мурами. Думать, что ворон мог ошибиться и принять за бандитов обычных людей, охотников и рейдеров, я себе запретил. Да и поздно уже. Кровь часового на наших руках. В пользу версии о мурах говорят следы, которые привели нас сюда с места жуткой казни охотника. Мы подошли метров на 20, когда дверь со страшным скрипом распахнулась. В освещенном проеме встала темная крупная фигура. Секунды две она не двигалась, затем шагнула вперед, на улицу. Сделав несколько шагов, мужчина вновь замер и зашуршал одеждой. Вскоре раздалось звонкое журчание. «Ох, хорошо-то как!» — вслух произнес хриплым басом он. Закончив свои дела, он заправился и пошел вдоль стены, отчего-то не став возвращаться обратно в дом. Смена часового, так и оказалась. «Эй, рогатая жаба, ты там еще не уснул? Вали уже внутрь. Там тварюшка живая вроде пока, еще дергается. Так что развлекись, ха-ха». Все это время мы с вороном держали его на прицеле, но стрелять не понадобилось. Позади Мура неслышно поднялась с земли фигура кого-то из наших. Миг, и они слились в одно целое. Сверкнул в отблесках света нож, входя в правый бок мужчины. Мур не издал ни малейшего звука. Умер в одно мгновение и был бережно уложен на землю своим убийцей. «Вперед, к стене», — приказал ворон. «Какие же они беззаботные», — думал я про бандитов, когда торопливо шагал за помощником шерифа. Уже двоих потеряли и не в одном глазу. Возле здания мы остановились и припали к щелям. Внутри моим глазам открылась картина, чем-то схожая с аналогичными, показываемыми в моем времени по телевизору про квартиры-притоны. Бардак, грязь, толпа народу, бутылки и кружки, туман от табачного дыма. На кровати мужик со спущенными штанами дергается на распятой светлокожей женщине с темными волосами с завязанным ртом куском толстой веревки. Машинально отметил, что почти на каждом находящемся внутри имеется набор из страшных амулетов. Черепа птицы мелких грызунов, сушеные змеиные головы, клыки волков и медведей, сморщенные человеческие пальцы и уши, темные, скорее всего копченые, а еще скальпы. С потолка свисали шкурки, мотки веревок, нечто похожее на авоськи чем-то наполненные, стояли ящики, бидоны, горшки, тюки и какие-то узлы. «Приготовься», — прошептал ворон, — «выбирай себе цель с левого угла». «Понял». Минуты потянулись еле-еле. Показалось, что прошел час, когда раздалось громкое уханье филина. Этот звук мгновенно насторожил муров, но было уже поздно. «Стреляй!» — крикнул ворон и первым спустил курок своего револьвера, просунув тот в щель между жердей. Я выстрелил на секунду позже, и почти одновременно со мной открыли пальбу наши товарищи. «Черт, а если они промахнутся?» Внезапно пришла в голову мысль, от которой в груди возник колючий ледяной сгусток. «Мы же напротив друг друга стоим». Следующим от моей пули упал голый по пояс Мур, одетый только в кальсоны, сапоги и с широким поясом с кобурой с револьвером. В левой руке он держал бутылку с желтоватой жидкостью, в правый огрызок толстенной сигары. В третьего я выстрелил с кем-то из товарищей, и цели закончились. В еще больше наполнившейся дымом комнате живых не осталось, только глухо урчала зараженная, привязанная к кровати. «Добиваем, Горыныч», — произнес ворон. «Эти мерзавцы могут притворяться. Патроны не жалей». После первого контрольного выстрела ворона в одно из неподвижных тел принялись разряжать револьверы и остальные бойцы из нашей команды. Ни один из обитателей почтовой станции не укрылся от наших пуль. Хоть кто-то из нас, но видел Мура, даже если тот был укрыт от остальных ящиком, столом или тюком с товаром. «Все, хватит», — громко крикнул ворон. «Заходим внутрь». Глава 22. Внутри воняло. Кое-какой запах и раньше добирался до моего носа сквозь щели. Но он не шел ни в какое сравнение с тем амбре, которая стояла в помещении. Перегар, вонь давно не мытого тела, табака, железистый запах крови, смрад потрохов, портянок, конского пота от плащей и чап. Эту смесь слегка заглушил пороховой дым, но не так сильно, как хотелось. Едва зайдя внутрь, помощник шерифа быстро дошагал до кровати, направил револьвер на зараженную и выстрелил той в голову. Урчание мгновенно смокло. «А тут есть чем поживиться», — сказал лодочник сразу, как вошел в помещение. Он обвел деловитым взглядом ящики и свертки и добавил: «Вернемся в форт с прибытком. Не торопись, может, нам придется удирать отсюда», — резко ответил ему ворон. «Что-то не так?» — спросила его Клеа, которая шагнула внутрь в этот момент. «Ты что-то чувствуешь или знаешь?» После короткой паузы он сказал: «Не по себе мне, нашумели мы тут миль на пять в округе. Вот что, бери Горыныча и ступайте за нашими лошадьми и вещами. Только не пешком, для этого муровские лошади имеются». «Да уж я и сама думать умею», — фыркнула женщина. «Горыныч, идем». «Слушаюсь, мэм», — чуть улыбнулся я и приложил два пальца к полям шляпы. По дороге туда и обратно я расспросил напарницу по поводу ее слов и слов ворона про предчувствие, и выяснил, что у нашего помощника шерифа есть дар чуйка, который помогает ему избегать неприятностей или, наоборот, получать ништяки. «Он и тебя не просто так взял, Горыныч. В форте проверенных и опытных бойцов полно. Но дар подсказал ворону, что от тебя будет польза», — сказала она мне, когда мы уже возвращались, ведя за собой в поводу всех наших лошадей с вещами. «И не прогадал. Если бы не ты со своим штуцером, то сожрали бы меня вчера на реке. Пули остальных не убили бы настолько быстро кусача, чтобы он не успел меня порвать. Когда мы вернулись, наши товарищи уже успели сложить все трупы на кровати и накрыть брезентом. А почему бы не вытащить их на улицу?» — поинтересовался я. «И провонять всю округу свежей кровью?» — вопросом ответил мне три топора. «Изнутри хотя бы запах далеко не уйдет». «Ясно». Спать рядом с мертвецами было крайне неуютно, и я заранее настроился на бессонную ночку. Но, как оказалось, сон и не планировался. Ворон из-за своей чуйки приказал разобрать сектор вдоль стены и вглядываться в щели изо всех сил, а еще слушать. Все свечи и светильники были потушены ради маскировки. Последнее вызвало досаду у лодочника, который планировал провести ревизию среди вещей почтовой станции. В кромешной темноте подобное провернуть невозможно. Все свое оружие мы зарядили и положили рядом, чтобы было под рукой. Точно так же поступили с трофейными револьверами и карабинами. Теперь, если понадобится, мы создадим настоящую стену из горячего свинца, которая снесет кого угодно. Ну, почти. Эта ночь, наверное, оказалась самая тяжелая из всех, которые были у меня раньше. Ожидание беды вытягивало силы быстрее, чем тяжелый физический труд. А на нервы действовало хуже, чем момент, когда вытягиваешь билет на экзамене по предмету, который знаешь поскольку-постольку. Когда небо засветилось, сообщая о наступлении нового дня, мы едва ли не в унисон вздохнули с облегчением. «Собираемся и уезжаем», — скомандовал ворон. «Как, а трофей?» — с обидой и еще больше с возмущением в голосе воскликнул лодочник и смачно плюнул на брезент, укрывающий кучу трупов. «До них было метра четыре, но рейдер умудрился попасть. Лошадей и оружия тебе мало?» «Мало, ворон, мало». «Черт с тобой», — махнул рукой помощник шерифа. «На час задержимся, но не на минуту больше», — и показательно достал из кармашка часы, щелкнул их крышкой, бросил взгляд на циферблат, а затем вернул обратно в карман. Барахла на почтовой станции оказалось на удивление очень много. Здесь даже нашлись два ящика с патронами для револьверов и карабинов. Еще порох, капсюли, уже готовые пули трехходовых калибров и килограмм 20 свинца полосками и прутками. В ящиках и узлах обнаружились бутылки с виски, джином, ромом, табак для трубок, нюхательный и жевательный, соль, сахар, свертки ткани, подковы, гвозди, металлические детали для лошадиной сбруи и для повозок, какие-то сладости, в основном внушительные колотые куски разноцветных леденцов. Нашлось немало различных консервов, муки и керосина. «Керосин весь вылить на трупы. Сожжем, чтобы оскверненным их плоть не досталась», — приказал ворон. «Все не сгорит», — сказала Клеа. «Хоть сколько-то, а запах гари на какое-то время отобьет запах крови. Потом все признанное полезным еще полтора часа паковали и развешивали по лошадям. Трофеев взяли много, благо, что было на чем их везти. Почти весь алкоголь прихватили с собой, даже паршивого качества, предназначенного в том мире для торговли с индейцами, Как мне пояснил лодочник, иммунным в форте часто было нечем заняться, и они топили свободное время в выпивке. Даром, что их организмы могли литрами поглощать самое крепкое пойло. Единственное, что быстро и качественно влияет на наши иммунные тела, это спек. Сильнейший наркотик, основу которого составляет янтарь из споровых мешков высших зараженных, кусачий, руберов и элитников. Оранжевые нити обрабатывают особым способом, после чего в разных пропорциях мешают с табаком и иногда алкоголем. Для кайфа спек курит, а вот жевательный с большой дозой янтаря часто используют для обезболивания и как полный наркоз. До инъекций здесь еще не додумались. А жаль, я был бы не прочь иметь при себе парочку шприц-тюбиков вместо мешочка с пластинками жевательного спека. Кстати, от него у иммунных развивается привыкание, в отличие от обычных наркотиков. От почтовой станции до фермы можно было добраться быстрее, если никуда не сворачивать. Но нам пришлось сделать крюк, чтобы забрать тело охотника. К счастью, до него никто не добрался. Или нет, ведь в таком случае не пришлось бы возиться с попахивающим грузом и перекладывать часть груза, чтобы закинуть на лошадиный круп труп. Когда мы подъехали к ферме, там нас встречали, наверное, все ее обитатели. Если раньше я видел около десятка человек, то сейчас насчитал 23. Мужчин было 14 человек, из них четверо чуть ли не подростков, у них даже вместо усов только пушок на верхней губе появился. Мотыга лично выехал к нам навстречу с одним сопровождающим. «Нашли?» — сходу спросил он, пропустив приветствие. Его взгляд с лица ворона быстро перетек на мешок с трупом на спине одной из наших лошадей. Только одного и то, помощник шерифа не стал договаривать. «Кто?» «Муры. С ними мы покончили». «Ясно», — коротко ответил Седой, чуть помолчал и добавил. «Сегодня оставайтесь у нас, отдохнете, лошадям дадите отдых». «Хорошо», — кивнул ему в ответ наш командир. «Лошадь с телом охотника с фермы у нас забрал сопровождающий мотыги и быстро отправился вперед, опередив нашу группу. К моменту, когда мы въехали на территорию фермы, от толпы встречающих осталось всего 7 человек. Ворон ушел с хозяином фермы, как и в прошлый раз, оставив нас одних, но в этот раз нами занялись другие, и предложили не только воду, и лошадьми тоже занялись, сняв с наших плеч эту проблему. Правда, лодочник отправился контролировать процесс, поплевывая по сторонам. Подозреваю, его в первую очередь волновала сохранность багажа. Нашей пятерке был предложен один из домиков на самом краю фермы недалеко от конюшни. Такое себе соседство, но альтернативой был отдых на свежем воздухе. С другой стороны, дом был обитаемым. Здесь жили две семьи, трое метисов и двое белых, из пятерых две молодые женщины. Лично мне было все равно, а вот лодочник и Кли окривились при виде троицы метисов, потомков индейцев и европейцев. Да их соседи также не особо пришлись им по душе. Мои товарищи были чистокровными англичанами, а вот жильцы дома оказались ирландцами. В данной эпохе между первыми и вторыми шла вражда. «Чертов мотыга», лодочник плюнул черной струйкой слюны в крупного рогатого жука с бурым панцирем, который выполз из широкой щели между досок крыльца. «Специально это сделал. Успокойся», — посоветовал ему три топора. «Здесь других свободных мест нет, но ты можешь поспать в палатке или в конюшне». «Пошел ты сам на конюшню», — мрачно ответил ему лодочник и ушел. Вернулся минут через 5 с двумя большими бутылками объемом в кварту с виски. «Кто со мной?» «Горыныч, Кля». «Не хочу», я отрицательно покачал головой. «Лучше посплю, а то устал после этой ночи. Завтра трястись в седле весь день. Как хочешь», пожал тот плечами. «А мы выпьем, чтобы спалось крепче». Предложение лодочника приняли Кля и три топора. Хозяева дали им металлические небольшие кубки и тарелки. Закуску мои товарищи соорудили себе сами. Вскрыли пару банок с консервами, достали полоски вяленой говядины, сыр. Этого им на троих хватило за глаза. Тем более они в основном налегали на виски, а не на еду. Но отдохнуть и расслабиться им было не дано. Они только-только прикончили первый литр, а в кварте как раз почти он и есть без нескольких грамм, как в дом заскочил ворон. «Заканчивайте с этим», — сказал он. «У меня опять нехорошее предчувствие вылезло. Как бы чего этой ночью не произошло». «Дьявол», — выругался три топора. Он взял кубок, махом выпил все, что в нем было налито, и сильно ударил им по столешнице. Вся посуда аж подпрыгнула, а полоска вяленого мяса, лежавшая на самом краю, упала на пол. «Напьешься, когда в форт вернемся», — сказал напоследок ворон и исчез. «Теперь только спать», — буркнул три топора. «Спать?» — поразился я. «Тут пол на стороже и без нас», — сказал он и повернул голову на половину дома, на которой сейчас собрались хозяева жилища. «Он прав, Горыныч», — подала голос Кля. «Мы и так всю ночь не спали. Вчера весь день и сегодня большую его часть в седле провели. Может, вообще ворон опять ошибся и перестраховывается?» — продолжил Три Топора. «Его дар не всегда срабатывает. Это ты зря», — влез в беседу Ика. «Если что-то не случилось, это не значит, что ворон ошибся». Слушать дальше я не стал, решив воспользоваться советом Три Топора. Скинул сапоги, снял куртку и ослабил ремень на брюках. Под руку положил револьвер, рядом с кроватью поставил шарп. Только смежил века, как рухнул в пучину сна без сновидений. И так же резко открыл глаза. Сразу не понял, что меня разбудило. Что это было? Раздался голос Ика. Кто-то кричал. Одновременно с ним спросила Кля. С кровати мы встали все одновременно. Мы и хозяева дома. Заскрипела кожа ремней и сбруи, зашуршала одежда, звякнула оружейная сталь, пару раз щелкнули курки. Кто-то выругался под нос, кто-то пробормотал что-то совсем неразборчивое. Не все из нас успели полностью снарядиться, когда прозвучал первый выстрел. Через 5 секунд словно фейерверк затрещал. Стреляли сразу из минимум 5 винчестеров и револьверов, дергая курки и рвя рычаги затворов с космической скоростью. Когда в стрельбе возникла секундная пауза, то до наших ушей донеслось урчание зараженных, издаваемое несколькими десятками, а то и целой сотней глоток. «Тут они до нас не доберутся», — сказал Три Топора, но мне послышалось в его голосе некая неуверенность. Мы заняли места у окон и двери, всматриваясь в дырези в глазах сквозь крестообразные бойницы. «Там Саманта!» — вдруг крикнул один из ирландцев. Я стоял рядом с ним у окна, в которое мы вдвоем смотрели. После его крика увидел ту девушку, которую вчера приметил в поле в соломенной шляпке. Она бежала к конюшне, левой рукой подняв подол юбки, а в правой держа винчестер. Через плечо у нее висел широкий пояс бандольера, набитый патронами. «Какого черта эта девка делает на улице?» — удивленно сказал Три Топора. «Да ее же там сейчас сожрут!» — не оставила без комментария чужой поступок Кля. Женщина, как накаркала. Буквально сразу после ее слов позади Саманты появились 4 зараженных. Только на одном болтались обрывки нательной рубашки, все остальные щеголяли голыми телами, что говорило, твари сильные, да и телесные изменения у них зашли далеко. Из больниц ударили выстрелы, сметя твари в один миг. Индианка распахнула дверь и крикнула: «Саманта, сюда!» Девушка на ходу обернулась, помотала головой и что-то крикнула. «Закрой!» – заорала Кля, обращаясь к индианке. «Живо!» В этот момент краснокожую занесла внутрь крупная человеческая фигура. Следом в дом влетели еще 2 зараженных и набросились на тех, кто стояли рядом с ней. От криков заживо поедаемых людей в ушах зазвенело. Выстрелы загрохотали буквально над ухом. Ика выпалил дуплетом из кучерского оружия 10-го калибра в сторону распахнутой двери. Там в этот момент показались 4 зараженных. Картечь положила из всех, заодно чуть деранула двери косяки, разлетевшись чересчур большим облаком. Ситуация была страшная, не располагающая к лишним мыслям, но в моей голове все равно пронеслось. Хорошо, что это не настоящие зомби, им бы эти дробинки были как горохом о стену. Не знаю, как так вышло, но в какой-то момент я обнаружил себя на улице с клювом в правой руке и разряженным револьвером в левой. В доме страшно орали и раздавалась частая стрельба. Рядом на земле дергался в агонии кто-то из ирландцев, слабеющими руками зажимая рваную рану на шее. Я дернулся было обратно, но буквально перед носом кто-то захлопнул дверь и запер ее на засов. Ударившись плечом о листовое железо на дверном полотне, я громко крикнул: «Эй, это я, впустите!» Меня не услышали. Выругавшись, я отскочил от двери, встретил прямым ударом ноги в живот шустрого зараженного, решившего попробовать меня вкус, приголубил его по затылку клювом, сунул в кобуру пустой револьвер и тут же достал заряженный. Его немедленно пришлось пустить в ход, чтобы отбиться от 3 зараженных. 5 выстрелов, 3 тела, таких вокруг лежало уже 20. Многие продолжали дергаться, но уже не имея сил встать на ноги. «Сюда, давайте сюда, быстрее же!» Обернувшись на крик, я увидел открытое окно в конюшне, а в нем светловолосую растрепанную головку Саманты. Оконный проем был узким, но пролезть в него я мог. «Посторонитесь!» Сначала внутрь бросил клюв, затем стянул ремень с кобурами и швырнул его следом, за ним последовала самодельная сухарка с боеприпасами. «Я теперь без нее никуда, берегитесь!» вскрикнула девушка и посмотрела округлившимися глазами мне за спину. Оборачиваться уже не было времени. Я схватился за край оконного проема и послал себя вперед. Ударился левым плечом о стену, макушкой тиранулся о верхний косяк проема, но успел заскочить раньше, чем меня попробовали на зуб. Когда рухнул на пол, то краем глаза увидел, как девушка направляет в окно винчестер и спускает курок. Кувыркнувшись через голову, я вскочил на ноги и бросился к поясу. Достал револьвер с последним патроном и встал рядом с окном, в которое уже во второй раз стреляла девушка. С противоположной стороны маячила перекошенная рожа зараженного. Пуля разнесла ему нижнюю челюсть, но не нанесла серьезного урона. Бах! Я направил на него свое оружие и нажал на спуск. На такой дистанции пуля, струя дыма и сноп искр ударили ему в глаз одновременно. Зараженного отбросило от окна. «Закрывай!» — крикнул я Саманте и левой рукой схватился за одну ставню. «А то опять полезут!» Когда ставни захлопнулись и были заперты на засов, я слегка вздохнул с облегчением. Пусть в них долбились зараженные и совали пальцы в бойницу, но прорваться внутрь они не могли. Как и быстро сломать защиту. «Перезарядись, пока есть время!» — взглянул я на девушку. Сам в этот момент занялся своими револьверами, быстро сдвинул крышку на барабане, по одному выбил гильзы, проворачивая барабан, затем вставил по одному патроны, закрыл крышку и убрал армейца в кобуру. Точно таким же образом перезарядил второй. Саманта занималась тем же с карабином, но ей было легче. Всего лишь вытащить из кармашка бандольера патрон и вставить его в окошко на ствольной коробке. Повторить эту операцию 15 раз, или чуть меньше, по количеству истраченных ранее боеприпасов. Все это время мы слушали урчание зараженных, непрекращающуюся стрельбу на территории фермы, редкие крики людей. Еще и лошади в стойлах рядом с нами бесились. Давно бы уже выскочили из них, но загоны были построены с умом. «Зачем вы сюда прибежали?» — поинтересовался я у девушки. «Или нападение застало вас на улице? Тогда почему не пошли к нам в дом? Вы же видели, что вам дверь открыли». И следом про себя добавил: «Из-за чего потом половину из нас сожрали внутри». Я к Розе пришла. «Что? К кому? К Розе? Идемте, я покажу». Девушка подвела меня к загону, где стояла белая кобыла с бурым пятном на морде, очень сильно похожим на распустившуюся розу. «Видите, какая красавица. Она любит меня, а я ее. Она бы с ума сошла без меня тут. А если бы оскверненные смогли пробраться сюда, я бы не пережила такого. Вы серьезно?» Та посмотрела на меня с непониманием. До нее не дошел смысл моего вопроса. А я подумал вот что. Что за шиза? Это не бич 21 века. Данное психическое отклонение, оказывается, появилось намного раньше. В моем времени даже чиновники боялись связываться с общественным мнением тех, кто с болезненным азартом и исступлением бросался на защиту собачек и кошечек. И это при том, что в стране минимум один раз в месяц бродячие стаи убивали человека, чаще всего ребенка. Потому законы про отлов и усыпление бродячих собак принимался не один год, а когда был принят, то его исполнение скинули на местные органы самоуправления. Те же в свою очередь опять же из страха перед зашизиками убирали его в дальнюю папку, оставляя все идти прежним ходом. А ведь про опасность собачьих стай говорилось и писалось давно. Сначала слали тревожные письма с докладами охотники, егеря, охотоведы и лесники. Сообщали, что популяцию диких животных, в том числе краснокнижных, истребляют стаи собак. Даже безбашенные кабаны удирают от одичавших друзей, мать их, человека. Волчьи и собачьи стаи делят охотничьи территории в самом буквальном смысле. О таком я читал новости из Рязанской области. И серые стараются не лезть к псинам. Потом появились жалобы фермеров. Бродячие собаки регулярно нападали на фермы, где выращивалась домашняя птица и скот, в том числе и экзотические животные. В памяти всплыли эпизоды с гибелью страусов, альпак, андатр, овец с козами от клыков собак. Потом начались регулярные нападения собак уже на людей. Интернет заполонили видео с камер на парковках, магазинов, авторегистраторов и телефонов. В новостях общественность потихоньку стала привлекать внимание людей к этой серьезной проблеме. И каждый раз зашизики, считающие себя зоозащитниками, начинали жуткую истерию на тему «жизни собак тоже важны». Тем самым мгновенно ломали все попытки решить проблему опасности бродячих собак. Последователи теории заговора видели в этом происки иностранных разведок. Мол, это один из кирпичиков, которые всяческие англичане и американцы закладывают в стены, что расслаивают общество и вызывают недовольство правительством. И вот сейчас напротив меня стоит одна из таких, кто посчитала, что ее жизнь не стоит жизни какой-то лошади. Мало того, даже не подумала, что в попытках защитить ее погибнут другие. Человеческие жизни в обмен за жизнь животного. Тьфу, плюнул я совсем как лодочник на дверь загона, где нервничала белая кобыла, вызвав очередной недоуменный взгляд девушки. Если она захотела возмутиться, то не успела. Зараженные усилили натиск на входную дверь, которая угрожающе затрещала. Мы с Самантой подскочили к ней, прицелились в мелькавшие в бойницах фигуры и открыли частую стрельбу. Выстрел, выстрел, выстрел. Левой ладонью я отводил курок к себе, а с правой стрелял, почти прислонив ствол к срезу крестообразной бойницы. Просовывать оружие в нее не рисковал, чтобы его не схватили зараженные. Они хоть и тупые, но определенными рефлексами обладали, уж хватательными точно. С той стороны скопилась настолько плотная толпа, что каждая пуля, и моя, и Саманты, находила свою цель. Глава 23. В ферме не повезло оказаться на пути небольшой кочующей орды зараженных. Небольшой – это несколько сотен тварей от прыгуна до лотерейщика. Кого-то сильнее в этом смертоносном стаде не обнаружилось. И в этом нам повезло. Будь в орде хотя бы десяток кусачей, мы бы не отделались малой кровью. Всего погибли 5 человек. В нашем отряде это был Ика. Ферма также лишилась отары овец. Зараженные сумели сломать дверь в овчарню, которую никто не защищал. Еще они вытоптали почти все посевы. Что-то мотыга расстроенным не выглядит, тихо сказал я лодочнику. У него люди погибли, полей лишился и скота, а он ходит чуть ли не песенку насвистывает. Он с этого нападения поимел 5 сотен спаранов и несколько десятков горошин. Вышло намного больше, чем потерял, ответил он мне. Поля для него полная ерунда. Выращивает всякую муть только за тем, чтобы рабочих занять делом. Погибли тоже работяги. Нанять несколько человек не составит труда хоть в нашем форте, хоть в каком-нибудь другом поселке поблизости. Да и овец можно будет найти на каком-нибудь кластере. Всего лишь нужно знать подходящее место. Понятно. Когда нападение было отбито, урон подсчитан и бардак частично устранен, у меня состоялся разговор с вороном. Тот, к моему удивлению, решил вспомнить про свое обещание. Все, слегка удивился я, когда услышал его слова, что я полностью свободен. Да, удивлен, усмехнулся он. Признаюсь, да, кивнул я. Ты говорил, что отпустишь меня через 5 дней только в том случае, если все будет тихо. А тут, я не договорил и обвел взглядом территорию фермы. Здесь до сих пор грудами лежали тела зараженных. Эти твари собрались с десятков кластеров. Теперь на некоторое время в округе будет чисто и спокойно. И мой дар молчит, что еще более важно. А тот искалеченный не то рубер, не то элитник, за ним придется погоняться, конечно, пожал плечами помощник шерифа. Времени займет порядком, но мы справимся. В этом нападении он не участвовал, значит, ушел куда-то далеко. Может, даже в тот город, откуда ты привел новичков. Или появилось крупное пастбище с бизонами, где он надолго засядет, чтобы откормиться самому и откормить свою свиту. И я в этом деле не нужен, уточнил я. Нет, ты нам очень хорошо помог. За то, что защитил дочку мотыги, он теперь будет еще долго благодарен. Причем лично мне, вновь усмехнулся ворон. Так Саманта его дочь, не знал? Нет, я отрицательно мотнул головой. Ворон не только выполнил все ниши договоренности с ним, но даже одарил сверх того. Я получил патроны, оружие, продукты и одну из лошадей, доставшуюся нашему отряду от муров. Мне достался здоровый и крепкий мерин. Шаманский амулет у него должен был проработать еще не одну неделю. Я возился с лошадьми на конюшне в одиночестве, когда туда пришла Саманта, одетая в легкое белое платье, башмачки и жилетку из тонкой кожи. Волосы, завязанные в косу, прикрывала знакомая шляпка. «Уезжаешь?» – спросила она. «Да». «А не хочешь остаться на ферме?» Я помотал головой. «Не мое это. Не обязательно возиться на земле или ухаживать за скотом. Ты можешь стать разведчиком и охотником. Будешь искать кластеры, где можно поживиться чем-то очень полезным. Или оскверненных, чтобы знать, когда те нападут». Девушка подошла вплотную ко мне и положила мне на плечо руку. От этого невинного прикосновения во мне словно бочка с порохом взорвалась. Я даже сильно вздрогнул и прерывисто вздохнул от всплеска гормонов. Все равно не мое. Я люблю полную свободу и не люблю старших над собой, Вновь отказался я. «Очень жаль», — вздохнула Саманта и убрала с моего плеча руку. «Я не хочу отпускать тебя без награды, и очень хочу сохранить в памяти о тебе как можно больше». Она отступила от меня, подняла руки вверх и расстегнула жилетку, которую бросила на ворох соломы слева от себя, используемой для подстилки лошадям. Затем расстегнула несколько пуговиц на воротнике платья и ловко спустила его до пояса, а затем и вовсе стянула его вниз. Под ним ничего не оказалось, кроме стройного и гладкого девичьего тела с небольшой грудью со светло-розовыми маленькими сосками. Внизу виднелся курчавый треугольник светлых волос. Никаких слов и предложений больше не требовалось. Я шагнул к ней, подхватил на руки и увлек на солому. Когда голова очистилась от гормонального взрыва, я немного испугался совершенного. Вдруг в голову пришла мысль, что все это могло быть ловушкой и провокацией. То есть, меня хотели поймать в медовую ловушку и заставить с помощью шантажа остаться на ферме. Мол, в петлю за изнасилование или год работ на ферме. А убежишь, так твое описание и ментальный слепок сознания, получаемый шаманами, разойдется по всем поселениям. К счастью, ничего подобного не последовало. Поступок Саманты был только ее желанием, как она сказала, оставить побольше памяти обо мне. Позже я догадался, что это стало последствием совместного сражения. Я в прошлой жизни не раз слышал о коротких и бурных романах между мужчиной и женщиной, пережившие вместе серьезные стрессы, когда их жизнь находилась на грани и нужно было приложить все силы в помощи друг другу, чтобы спастись. В кино такие истории сценаристы тоже любят. Патронов у меня набралось по нескольку сотен штук к каждому образчику оружия. Ну, кроме штуцера. Как было 29 единиц, так и осталось. К своему шарпу и штуцеру дополнительно взял многозарядный карабин, которым владел кто-то из муров. Не винчестер, какая-то иная модель, но тоже с качающимся затвором и подствольным трубчатым магазином. Бывший владелец, несмотря на общую безалаберность, приведшую к его смерти, за своим оружием следил очень внимательно. Его патрон был чуть слабее, чем у короля прерий, как называли карабин шарпа, но против низших зараженных работал прекрасно. Недавняя стычка показала, как полезно иметь что-то быстро перезаряжаемое и с внушительным магазином. Главное в запарке боя не перепутать боеприпасы между собой и не пихать в этот карабин патроны от револьверов, а в те от карабина. Точного направления к холму, где лежит мое сокровище, я не знал, только примерно. А из-за опасений вызвать ненужное чужое любопытство не стал никого расспрашивать. Авось, сам отыщу. Двигаясь к цели, я регулярно выбирал холмы повыше и поднимался на них, чтобы осмотреть окрестности. Этому были две причины. Во-первых, я искал знакомые ориентиры. Во-вторых, высматривал опасность. И на второй день путешествия во второй половине дня увидел облачко пыли, медленно приближающее ко мне. Черт, выругался я и полез за подзорной трубой. Местная оптика была плохая, и это еще мягко сказано. Я привык к монокулярам и биноклям, которые способны в сумерках с километра показать число пуговиц на рубашке. А тут мало того, что изображение крошечное, так еще и перевернутое, как ни крути. К сожалению, мне досталась труба очень старой конструкции, более современных, которые появились во второй половине 19 века, я пока не смог получить. Пришлось всматриваться несколько минут, пока удалось разобрать картинку. В нескольких километрах от меня двигалось огромное стадо коров. Сначала я решил, что оно само по себе. Но когда уже собрался убирать подзорную трубу в футляр, то увидел проскочившую в клубах пыли фигуру всадника, а потом еще одну. «Новички», — проскочила в голове мысль. «Местные рейдеры нашли на кластере свежие стадо». Я еще с минуту поводил трубой по стаду и окрестностям. Повел немного назад и вдруг увидел на самом горизонте кого-то еще. Расстояние и качество оптики не позволило рассмотреть получше. Смог только понять, что там некая группа идет точно по следам коровьего стада с ковбоями, но кто это был, не рассмотрел. Люди, зараженные, хищники, и вот нужно мне это. Уже за доброту как-то заработал пулю в спину, вздохнул я. Но тут же следом пришла мысль, что за ту помощь коварным братьям я получил наводку на покалеченного элитника. То есть, тот добрый поступок был оплачен ульем. Спустившись с холма, я погнал лошадь на перерез стаду и ковбоем при нем. Вообще, ковбои – это не крутые парни, как их рисует с середины 20 века кинематограф. Я сам ошибочно так про них думал, пока не влился в среду исторических стрелков и не принялся куролесить по заграницам. В основном, правда, поездки были в Штаты, только там можно было регулярно участвовать в соревнованиях подобного типа. В общем, ковбой – это обычный пастух Вася, бородатый, попахивающий, грубый, очень часто пьяный, а уж чтобы до зубов вооруженный, не было такого. Хорошо, если у одного из пяти таких имеется старенький револьвер. Чаще только ножи, ну и кнут. Вот им ковбои легко могли отбиться от стаи волков, койотов и даже дать укорот обидчику из людей, если тот не наставлял сразу ствол. Не будь местности эпоха богата на опасности, то и такого арсенала у них не было бы. Но у этих двоих оружие было и в немалом количестве. На поясе торчала рукоять револьвера у каждого. В седельных чехлах слева и справа выглядывали ружейные приклады. Думаю, что там винчестер и кучерское ружье. Если судить по арсеналу, то мужики точно местные. Не новички со свежего кластера, даже не заметившие, как перенеслись в иной мир. Меня незнакомцы заметили, когда до стада осталось метров 200. Остановить стадо они не смогли, не успели или не захотели. Один из пастухов подхлестнул лошадь и помчался ко мне. Остановился метров за 10, загорцевал, успокаивая разгоряченного скакуна. Я сразу же обратил внимание, что в ушах у лошади нет шаманских амулетов, прикрывающих от нездорового внимания зараженных. Хаем, взяли коняшек там же, где и коров. Или новички, ты кто такой, зачем здесь стоишь? Крикнул он. Там за вами кто-то идет. Далеко пока, то идут прямо по следу коров. Увидел сверху, я махнул рукой в сторону холма, откуда недавно вел разведку, и решил предупредить. Кто там? Не рассмотреть, очень далеко. Может, зараженные, может, муры. Вот же дьявол, выругался пастух. Всего три слова сказали мне, что я не ошибся со своим предположением. Эти двое такие же аборигены Улья, как и я. Тебе с того какой прок, что решил предупредить? У нас с собой лишних вещей и спаранов нет. Просто предупредил. Не хочу, чтобы твари Улья вами поживились, честно ответил я ему. Ясно, коротко ответил он. Потом оглянулся назад на приближающееся стадо и вновь посмотрел на меня. «Слушай, а не поможешь нам? Лишняя пара револьверов нам не помешает, если расклад светит совсем уж паршивый. Оплатить коровами будешь?» — хмыкнул я. «Зачем?» — усмехнулся он. «Доберемся завтра к полудню до нужного стаба, где нас ждут со скотом. Там честь по чести расплатимся, смотря куда направляетесь. В Глага. Знаешь, нет, я отрицательно мотнул головой. Только Форт Бранко. Нам туда, он указал рукой в нужном направлении. Переночуем в удобном месте и повернем на юго-запад. Там хорошие дороги. Затем возьмем еще немного южнее и окажемся на месте.